Слышат ли нас святые, когда мы молимся? Зачем кому-то молиться, кроме Бога? Нужно ли молиться Пресвятой Богородице и другим святым? Понимаете, молитва – это в какой-то степени иотогенная тренировка. Когда человек обращается к Всевышнему, он еще настраивает себя на определенную волну. Что мы знаем о Всевышнем? Ничего. Бог есть любовь. Что такое любовь? Мы чувствуем, но толком не понимаем. А святой, скажем, один святой сумел преодолеть какое-то отрицательное качество, скажем, алкоголь. Другой сумел победить жадность. Третий еще что-то. И в этом плане, когда человек обращается к святым, он как бы пытается ему подобиться и преодолеть те грехи, которые преодолел этот святой. По большому счету, скажем так, с моей точки зрения, это первый класс. Человек должен в конечном счете приходить к тому, что если он молится, он обращается к Всевышнему, который является абсолютно любящим, милосердным, справедливым, знающим, всевидящим. И обращаясь к нему, человек должен ощутить любовь и научиться любить безусловно. И быть готовым к развитию и изменению. Почему люди обращаются к святым? Потому что религия, которая отказала человеку в его божественном происхождении, а христианские религии только за Христом оставили это право, хотя Христос учил тому, что все мы дети Божьи. Так вот, если я изначально грешный, то как я могу уподобляться Всевышнему и объединяться с Ним? Тогда и начинаются молитвы святым, ну и начинается, по сути дела, незаметный отход от Единобожия и превращение религии в языческую. Поэтому я бы сказал так, обращение к святым допустимо, но это как этап, а в принципе с искренней молитвой в конечном счете мы должны обращаться к Творцу.